Во-первых, он редко летает, да и то очень неуклюже. Чаще же всего совсем не попугайчи бегает по земле. Во-вторых, он ведет ночной образ жизни. На воле Какапо во время своих ночных экскурсий протаптывают в траве маленькие тропинки, и сверху местность, где они обитают, кажется сплошь исчерченной пересекающимися проселками. Пока мы снимали сердитую птицу, Брайан рассказал, что совины и попугаи находятся под серьезной угрозой. Настолько серьезной, что мы, возможно, видим перед собой последнего живого какапо. Печальная мысль, которая должна встревожить всякого, особенно если вспомнить, что гибель грозит многим птицам, млекопитающим и рептилиям. Вероятно, единственная надежда на спасение для такахи и какапо заключена в таких заповедниках, и чем больше их будет на свете, тем лучше. Завершив съемку такахи, мы собирались посвятить последние 3 дня Веллингтону и его окрестностям и запечатлевать на пленку все, что покажется нам интересным. Но судьбе в облике щуплого человечка, встреченного нами в баре, было угодно расстроить эти планы. Надо сказать, что с первого же дня нашего пребывания в Новой Зеландии Крису не давали покоя и портили настроение 2 вещи. Во-первых, ему никак не удавалось прилично записать звук, только приготовит аппаратуру, как либо машина проедет, либо самолет пролетит, либо подует сильный ветер, а то и сам артист скроется. Да разве перечислишь все, что мешает звукозаписи? Во-вторых, нас повсюду спрашивали, что мы уже засняли, а, услышав ответ, удивленно восклицали. «Как? Неужели вы не сняли Кеа? Что это за фильм о Новой Зеландии без Кеа? Без этого клоуна снеговых гор? Ведь их так легко снять, они совсем ручные, вы их увидите повсюду». Возможно, кому-нибудь еще эти крупные, ярко окрашенные попугаи в самом деле встречались повсюду, но мы пока ни одного не видели. И это чрезвычайно раздражало Криса. И когда на вопрос уже упомянутого злополучного субъекта, что мы успели заснять, я начал перечисление, Крис опять стал похож на ламу. «Как?» — удивился человечек. «Вы не сняли Кеа?» «Нет», — отрезал Крис, вложив в одно это коротенькое слово столько холода, что его хватило бы, чтобы сотворить небольшой айсберг. «А вы бы поднялись на гору Кука?» продолжал наш собеседник, не подозревая, что ступает по краю пропасти. «Я только что оттуда, их там, видимо-невидимо. Ничего нельзя оставить, сразу налетят и разорвут в клочья. Сущие комики, честное слово, стоит попробовать их заснять». Я поспешил наполнить стакан Криса. «Да-да, разумеется, мы попробуем», — сказал я. «Совершенно верно», — громко произнес Крис с внезапной решимостью, «и мы отправимся на гору Кука завтра же». Он одним духом осушил стакан и сердито посмотрел на наши ошеломленные лица. «Но это невозможно», — возразил Брайан. «У нас нет на это времени». «Я не уеду из Новой Зеландии, пока не сниму Кеа», — отчеканил Крис. Что нам оставалось сделать после такого ультиматума? Мы отправились на гору Кука, где поселились в превосходном государственном отеле с великолепным видом на гору и на ледник Тасмана, и безотлагательно приступили к лихорадочным поискам Кеа. Все уверяли нас, что нет ничего проще. Горы и долины кишат этими птицами. Нельзя даже машину поставить, ибо сейчас же на нее опустится несколько десятков Кеа и примутся разбирать на части, словно какие-нибудь одержимые механики. Стоит только отъехать немного в горы, в любую сторону и позвать «Кеа! Кеа! Кеа!», подражая их крику, как в тот же миг к вам отовсюду слетятся Кеа. Так мы и сделали. В первый же день отправились к горе Кука и стали кататься вокруг нее, останавливаясь перед каждой трещиной и расщелиной, чтобы позвать, как нас учили, «Кеа! Кеа! Кеа!». Но голые склоны оставались безжизненными. В тот вечер Крис, несмотря на чудесное вино и нежнейшую жареную форель, сидел с видом сердитого верблюда, который забыл дорогу к ближайшему колодцу. На следующее утро, ни свет, ни заря, храня унылое молчание, мы поехали к леднику Тасмана, у подножия горы Кука.